Екатерина Сотник. Зачем нужен Бог? Летние каникулы после 6 класса я запомнила на всю жизнь. Наш класс возили на 5-дневную экскурсию в столицу. Было очень интересно, наверное. Но из всех 5 дней я помню только 2 часа в зоопарке, когда я там потерялась. Я помню то чувство, казалось, что зоопарк раз в 10 больше всей нашей планеты. Ужас в разуме. Я никогда не найду выхода из этих лабиринтов, и панический страх перед ответственностью. Меня ищут, переживают, и главное, что меня ожидает за эту неосторожность. Страх, умноженный в 100 раз. Прошло 30 лет, а я до сих пор могу переживать тот ужас в душе. Спросите меня, что я видела в зоопарке, и я расскажу вам, что я пережила. Понятно, что там были звери, птицы, но до сих пор я вижу в своей памяти 12-летнюю перепуганную девочку, которая скорее мечтает о смерти, нежели о том, чтобы ее нашли. Я снова вспомнила зоопарк моего детства, когда читала автобиографию Надежды Крупской, жены и соратницы вождя Российской революции. С детства она имела очень реальные переживания искренней молитвы и близости Бога. Но маму она никогда не видела молящейся, хотя та иногда и посещала церковь. А отец, ее безоговорочный авторитет и друг, однажды высмеял ее религиозный опыт, а она очень сильно любила отца и верила ему. И вот, будучи еще ребенком, она сделала сознательный выбор согласиться с отцом в вопросе веры навсегда. Вот ее воспоминания о своей детской вере. Зачем мне нужна была религия? Я думаю, что одной из причин было одиночество. Я росла одиноко. Я очень много читала, много видела. Я не умела оформить своих переживаний и мыслей так, чтобы они стали понятны другим. Особенно мучительно это было в переходный период. У меня всегда было много подруг, но мы общались как-то на другой почве. И вот тут мне очень нужен был Бог. Он, по тогдашним моим понятиям, по должности должен понимать, что происходит в душе у каждого человека. Я любила сидеть часами, смотреть на лампадку и думать о том, чего словами не скажешь, и знать, что кто-то тут близко и тебя понимает. Отец умер, когда Надежде было 14 лет, но решение, принятое ради отца, осталось навсегда и руководило ее жизнью тоже до конца. «Свято место пусто не бывает», — говорят в народе. Более всего эта пословица подходит к сердцу человека. Место выброшенного оттуда Бога занял Маркс, Энгельс, дьявол. Девочка потерялась, точно так же, как я в зоопарке. Малость неосторожности И какими бы мы мудрыми себя ни считали, но в юности у нас нет опыта. А это самое важное, что использует враг души. Если в сердце нет Бога и Его слов мудрости, значит, нет компаса, нет якоря, нет ничего, на что можно опереться в случае бури. «Кто не со мною, тот против меня», — говорит Иисус Христос. «Если ты просто не с Богом в сердце, сначала ты, может быть, и не против Него, даже очень не против, молишься, когда припечет, в Библию заглянешь, когда на душе грустно. Ну, в общем, очень набожный вид имеешь, но чуть-чуть Бога не бывает. Или Он есть в твоем сердце, или Его там нет. А если нет Бога, есть другой, кто занимает всякую пустоту, да так старательно, что пустых сердец на земле не бывает. Живая иллюстрация потерявшейся в зоопарке девочки мне хорошо объясняет эту мудрость, которой хочет нас научить Иисус. «Я была потеряна, до смерти перепугана, одинока, потом меня нашли. Я снова была со своими, долго не могла говорить и даже думать от пережитого ужаса. Но я была найдена. Ты или с Богом, или без Него. А если без Бога, то тот другой очень скоро позаботится, что ты обязательно будешь против Него». Надежда Крупская прожила 70 лет и так и осталась потерянной, одинокой девочкой. По крайней мере, нет никакого свидетельства, что она вернулась к вере своего детства. Наоборот, всю жизнь утверждала обратное. Человек начинает искать Бога от одиночества. Эта идея, высказанная Надеждой Константиновной Крупской, неоднократно повторяется в других ее статьях. Она считала, что новый советский строй жизни искоренит эту проблему. Рабочий чувствует себя членом коллектива, он не одинок, ему Бога не нужно. Писала она в своих статьях неоднократно из биографии Крупской. Но при этом сама она всю жизнь оставалась очень одиноким человеком, делает вывод автор ее биографии. Земной отец показал ей ложный путь в никуда. Сам туда ушел и ее заманил силой своего влияния. И этим путем прошли миллионы и идут до сих пор, оставаясь потерянными для Бога по своему желанию. Моя история в зоопарке закончилась благополучно, оставив только след воспоминания. На меня обратили внимание рабочие зоопарка, узнали, в чем дело, и приказали: «Оставайся на этом месте и никуда ни шагу». Я послушалась и скоро уже была со своей группой. Бог говорит сегодня потерянным детям нашего поколения: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь, прислушайтесь к Его голосу, который звучит из страниц Евангелия. Дайте Ему время и возможность показать вам, где вы находитесь. Одиночество Крупская была права. Одиночество приводит человека к поиску Бога, Спасителя и Отца. Одиночество – это самый прекрасный инструмент для спасения души. Но она сама назвала этот поиск глупостью, отрезав себя от спасения силой своего выбора. Так прожила в пытке одиночества до 70 лет, и миллионы слушателей ее докладов и читатели ее книг не избавили ее от одиночества, потому что заполнить пустоту сердца надеждой, верой и любовью может только Бог через Сына Своего Иисуса Христа. В возрасте 24 лет меня нашел Господь, когда я открыла подаренный Новый Завет. К этому времени я уже четко осознавала себя абсолютно потерянной, только не знала, кто же меня потерял, да и ищет ли кто. Может, где-то живет такая же одинокая душа, но где ее искать? Пришло жестокое отчаяние и предложило петлю. Я взяла ее в руки. Но человек создан для жизни. Смерть — это не то, к чему стремится душа. Давление было страшное. Голос, твердящий «сейчас», немедленно, не отступал, вероятно, наперед празднуя победу. Я же не знала, что это не мои мысли. Не зная, что такое молитва, я помолилась одним предложением, закричав в небо: «Бог, если ты есть, неужели тебе все равно, что я сейчас погибну?» Он пришел на мой крик о помощи, доказал, что ему не все равно, подобрал меня там, где я была, такой, какой я была, с пачкой сигарет в руках, с нечистыми устами и полным ненависти сердцем. Он знал, что сможет в этом куске грязи отыскать и очистить драгоценную душу. Он бы пришел и к Надежде Крупской, и к ее мужу, если бы они воззвали к нему. Он желает прийти в камеры смертников и в сердца отвергающих его, если бы только они позвали. Он хочет избавить нас от смертельного одиночества. Только Он может избавить нас. Это подтвердят все, кто приняли Иисуса Христа в свои сердца. Быть потерянным сиротой или дитем всемогущего и любящего Отца – разница, как между жизнью и смертью. Это скажет всякий, кто разрешил Богу заполнить пустоту своей души.